Вэнь Чжэюань чувствовал расположение к Ли Чжигао. Несмотря на то, что последний был не особо умел, однако он с большим уважением относился к Вэнь Чжэюаню, да еще и отдавал все силы работе. Если бы все подчиненные были такими же, как Ли Чжигао, тогда бы Вэнь Чжэюаню было приятно сидеть на своей должности. Только по этой причине Вэнь Чжэюань в настоящий момент пожелал уделить внимание прибывшим людям. Он с доброжелательным видом спросил: «Старина Ли, по какому делу ты пришел вместе с Цеца?» Сидя на самом краю дивана, Ли Чжигао выпрямился и с особой осторожностью задал вопрос: «Менеджер Вэнь, поговаривают, вы собираетесь заказать песню у победителя вокального Китая Лучиня. Это правда?» Хаэм, Вэнь Чжэюань слегка растерялся. Об этом деле знали немногие. Откуда об этом узнал Ли Чжигао? Однако по выражению лица собеседника Вэнь Чжэюань все понял. Несомненно, это было дело рук Чжан Цун, этой отвратительной женщины, которая, покинув кабинет, сразу же разболтала всем эту информацию, намереваясь нанести жесткий удар по репутации Вэнь Чжэюаня. В результате об этой новости узнал Ли Чжигао. Вэнь Чжэюань ощущал внутри себя гнев, но ему не хотелось выплескивать его на Ли Чжигао. Он вздохнул. «Верно, сейчас пришел Лу Чэнь и ждет снаружи в приемной. В конечном счете Чжан Цун потребовала поменять его на другого. Теперь я не знаю, как все объяснить ему». Ли Чжигао являлся надежным человеком. Он никогда бы не стал разносить слухи. Неожиданно на его лице показался восторг. Он пришел: «Менеджер Вэнь, а для Цаца можно?» Он говорил сбивчиво, с трудом подбирая слова, но Вэнь Чжэюань в целом понял, чего добивался тот. Он покачал головой из стороны в сторону. «Старина Ли, не то чтобы я не хотел помочь, просто за песню Лучиня назначено 250 тысяч. У меня получилось помочь Чжан Шухуэй и запросить такую сумму, но в случае с Цаца я бессилен. В любой посреднической компании, включая творческое агентство «Эпоха», артисты по контракту находились в ранговой системе. Чем больше был их ранг, тем больше ресурсов они получали. Таковы были порядки. Тот же принцип действовал и на подчинявшихся Вэнь Чжэюаню артистов в агентстве «Эпоха». Чжан Шухуэй имела категорию «Б», а Тан Цаца – категорию «Д». Разница между ними двумя в ранге была весьма большой, поэтому Вэнь Чжэюань смог для Чжан Шухуэй запросить 250 тысяч, чтобы купить песню, а для Тан Цаца он мог запросить максимум 50 тысяч. При всем желании Вэнь Чжэюань действительно не мог помочь, а самым главным было то, что Лу Чэнь впрямь установил слишком высокую цену, хотя никто из новичков не осмеливался назначать такую высокую цену, так что отказ Чжан Цун не был таким уж необоснованным. Вэнь Чжэюань чувствовал горечь на душе. В этот момент сидевшая на диване Тан Цаца, кусая губы, вдруг произнесла: «Дядя Вэнь, а если я соглашусь отдать половину суммы из собственного кошелька, тогда можно будет?» Вэнь Чжэюань сильно изумился. «Ты сама расплатишься?» Это считалось вполне нормальным, когда исполнитель сам платил за песню, но Тан Цаца являлась новым артистом, который только совсем недавно начал карьеру. Вэнь Чжэюань знал, что она имела совсем обычное материальное положение. Денег, что она получала в компании, кое-как хватало ей на то, чтобы быть сытой и одетой в столице, но о какой-либо роскоши не могло быть и речи. А сейчас она вдруг собиралась выделить более 100 тысяч на покупку песни. Это действительно потрясло Вэнь Чжэюаня. Вот что называется пойти ва-банк. Артисты по контракту в посреднических компаниях тоже не могли покупать песни, когда им это заблагорассудится. Согласно правилам, они обязаны были все регулировать через компанию, в которой работали, потому что здесь затрагивались проблемы продюсирования, рекламы и распространения песен. На самом деле многим развлекательным и посредническим компаниям не очень нравилось самоуправство артистов. Безусловно, Тан Цаца нужно было набраться огромной смелости, чтобы первой обратиться к Вэнь Чжэюаню насчет покупки у Лу Чэня песни, и время было подобрано удачно. Но Вэнь Чжэюань все равно покачал головой. Половины тоже будет недостаточно. Не потому что он был упрямым, а потому что правила компании были таковыми. Он, мелкий менеджер отдела, не имел права просить вышестоящее начальство нарушать правила, повышая Тан Цаца в ранге. Ли Чжигао произнес: «Менеджер Вэнь, Цаца сама заплатит 100 тысяч, я заплачу 50 тысяч, а вы помогите ей оформить заявку на 100 тысяч». Он искренне посмотрел на Вэнь Чжэюаня. «Цаца, этому ребенку и так приходится нелегко. Помогите ей». Старина Ли тоже сошел с ума? Вэнь Чжэюань просто лишился дара речи, не смея верить в услышанное. Возможно, Ли Чжигао долго копил эти 50 тысяч. Какому еще агенту придет в голову так безрассудно действовать? Но, изумившись, менеджер посреднического отдела в то же время был растроган. В шоу-бизнесе очень немногие агенты были готовы пойти на такой шаг ради своих артистов. Большинство из них старалось всеми способами обобрать до нитки артистов, а в конце просто кидало их на произвол судьбы. Поэтому многие звезды выбирали в качестве агента своих родных и друзей, даже если последние совершенно не разбирались в профессии агента. Бац! Вэнь Чжиюань внезапно ударил по столу и встал. Тогда идет. Раз. Ца-ца, ты называешь меня дядей, то я побуду твоим дядей и помогу тебе с заявкой на 100 тысяч для покупки песни. Ли Чжигао и Тан Ца-ца обрадовались. Спасибо, менеджер Вэнь, дядя Вэнь. Оба человека изначально не рассчитывали на слишком многое, просто хотели как следует побороться за благоприятную возможность. Они не ожидали, что действительно растрогают Вэнь Чжиюаня. Вэнь Чжиюань усмехнулся, отмахнувшись. Не стоит благодарности. Если хотите хорошенько отблагодарить, тогда пойдемте сейчас встречаться с учителем Лучинем. Помните, что нужно вести себя вежливо и ни в коем случае не проявлять неучтивость к гостю. Тан Ца-ца крупно повезло. Если бы Чжан Цун находилась в хороших отношениях с Вэнь Чжиюанем, то такой бы удобный случай не представился Тан Ца-ца. К тому же, если бы Чжан Цун истощила все его терпение, он вряд ли бы сейчас принялся еще за какое-либо дело. Если он не даст отпор, тогда Чжан Цун еще больнее пройдется по нему. Вэнь Чжиюань бился об заклад, что Лучень в самом деле такой способный, как он себе и представлял. Ведь для автора-исполнителя, написавшего такие песни, как «Весна», «Ты мой сосед по парте», «Ярчайшая звезда на ночном небе», не должно составить никакой проблемы написать подходящую для девочки песню. Направившись в приемную вместе с Ли Чжигао и Тан Ца-ца, Вэнь Чжиюань был преисполнен уверенности. Приемная творческого агентства «Эпоха». Лучень и Ли Фэюй сидели в ожидании вот уже 10 минут. По правде говоря, Лучень чувствовал себя не особо радостно. Он сам прибыл в компанию насчет продажи песни, а в итоге его усадили на диван, где он впустую проводил время. Но девушка на ресепшне была очень красивой и вежливой. Кофе, который она принесла, тоже оказался очень вкусным, поэтому можно было и потерпеть. Ли Фэюй же, этот дурень, был очарован этой пышногрудой девушкой с белоснежной кожей. Попивая кофе, он то и дело подглядывал за ней. Лучень даже задался вопросом, а не помешан ли случаем его приятель на ресепшнах. В его рабочей студии на ресепшне и так сидела сестрица Сиамы, на которую Ли Фэюй западал. Это ведь точно учитель Лучень. Когда Лучень уже начал терять терпение, на входе в приемную появились трое человек. Шедший впереди всех высокий, крепкий толстяк средних лет рассмеялся, походя на смеющегося Будду. «Извините, мне так неловко, что заставил вас ждать». Он подошел, протянув обе руки Лучиню. «Я менеджер Вэнь Чжиюань из посреднического отдела агентства «Эпоха». Очень рад знакомству с вами». Такое искреннее и скромное поведение Вэнь Чжиюань развеяло накопившееся за это время недовольство Лучиня. Лучень встал и пожал человеку руку, улыбнувшись. «Здравствуйте, менеджер Вэнь. Мы не так уж давно ждем, да и кофе в вашей компании очень вкусный». Вэнь Чжиюань отпустил руку, сказав со смехом: «Этот кофе привез наш босс из Бразилии. У нас в стране такого нет. Учитель Лучень, если он вам понравился, я могу попросить малышку Ван упаковать немного кофе для вас». Лучень невольно рассмеялся. «Менеджер Вэнь, вы слишком любезничаете. Называйте меня просто Лучень». Вэнь Чжиюань с серьезным видом ответил: «Вы в следующем сезоне «Вокального Китая» будете сидеть в жюри. Вы заслуживаете того, чтобы вас именовали учителем». Первый сезон шоу столичного спутникового телевидения «Вокальный Китай» прошел необычайно успешно. Это шоу обогнало по рейтингу шоу спутникового телевидения «Синнань» сильнейший автор-исполнитель, и уже была поставлена задача готовить на следующий год второй сезон. В нем, безусловно, примят участие еще больше исполнителей. В заявлении на получение денег на покупку у Лучиня песни Вэнь Чжиюань указал в качестве убедительного довода то, что Лучень в следующем сезоне будет сидеть в жюри шоу «Вокальный Китай». Лучень поскромничал: «Я всего лишь член жюри на кастинге в каждой вокальной зоне и не более». Шоу «Вокальный Китай» имело всего 7 вокальных зон. Не считая столичной вокальной зоны, в остальных вокальных зонах на этапе кастинга будут сидеть другие члены жюри. Лучень должен был стать одним из этих членов жюри, но он не входил в состав 4 главных членов жюри, которые определяли главного победителя шоу. Об этом столичное спутниковое телевидение уже давно известило Лучиня. Получался всего лишь рекламный трюк и не более. Глава 142. Приготовил для Чэнь Фэйр. 142. Приготовил для Чэнь Фэйр. Чжан Айлин как-то сказала: прославляться надо заранее. Чжан Айлин, известная китайская писательница 20В. Вэнь Чжиюань ошивался в шоу-бизнесе более 10 лет, повидал много известных молодых артистов, но он никогда не встречал таких сдержанных, скромных и невысокомерных молодых людей, как Лучинь. Немало новичков умели вести себя скромно, когда сталкивались с похвалой и славой, но они по-прежнему внутри себя ощущали гордость, которая все равно просачивалась наружу через их взгляд или какие-то незначительные действия. Только такой проницательный и опытный человек, как Вэнь Чжиюань, мог это разглядеть. Однако Лучинь вовсе не был таким. Его скромность исходила из самого сердца и не являлась наигранной. Он казался для Вэнь Чжиюаня глубоким омутом, в котором невозможно было разглядеть с первого взгляда дно. На самом деле Вэнь Чжиюань не догадывался, что всего несколько месяцев назад Лучинь был совершенно другим человеком. Лучинь во время долгого и глубокого сна пережил три различные жизни, слившись с воспоминаниями людей из мира сновидений. За одну ночь он избавился от незрелости и инфантильности, естественным образом начав выделяться среди всех людей. А драгоценные богатства из мира сновидений даровали Лучиню мощную веру в себя. Но он отчетливо понимал, откуда у него все то, чем он владел в настоящее время, поэтому не относился пренебрежительно к другим людям. Всевозможные удивительные союзы с различными людьми позволяли Лучиню приобретать особую притягательную силу. Нынешняя молодежь и впрямь была необычной. Вэнь Чжиюань восхищался про себя Лучинем, все больше укрепляясь в решении заказать песню у него. Танцаться этому славному ребенку подвернулась удача. После любезности Вэнь Чжиюань представил Лучиню Ли Чжигао и Танцаться. Лучинь не знал о маленькой авантюре, которая произошла перед его приходом в агентство «Эпоха», и о том, что сменился объект, которому он должен был продать песню. Но это никак не повлияло на искренность сотрудничества между двумя сторонами. С тех пор, как весна стала популярной, многие развлекательные и посреднические компании обращались в рабочую студию, пытаясь заказать у Лучиня песни, но в результате в страхе убегали, узнав установленные им цены. Теперь времена были уже не те. Лучинь стал победителем шоу «Вокальный Китай» и в то же время представил множество выдающихся оригинальных произведений, что позволило людям разглядеть его одаренности и способности. Уже невозможно было оставлять прежние цены. Лучинь попросил Луси повысить цены. В его воспоминаниях каждая песня являлась шедевром и даже классическим произведением. Уж лучше все эти произведения сгниют в его голове, чем он дешево продаст их. Не считая медийной компании Цин Юй, что уже вкусила сладость, агентство «Эпоха» была первой компанией, которая искренне намеревалась сотрудничать с Лучинем, поэтому он лично явился в компанию договориться. Некоторые авторы песен сразу продавали то, что написали, не разбираясь в том, кому эти песни лучше подойдут. Для них главное было прибыль. А некоторые авторы, опираясь на тембр голоса, внешности даже характер исполнителя, писали песни на заказ. Именно эти авторы находились в более высоком почете в шоу-бизнесе, чем первая категория авторов. Лучинь хотел поступить, как вторая категория авторов. В его памяти хранилось чересчур много произведений, поэтому любому исполнителю можно было найти подходящую песню. Узная об этом Вэнь Чжиюань, у него бы, скорее всего, глаза полезли на лоб. Этот менеджер посреднического отдела агентства «Эпоха» привел всех в комнату для прослушиваний. Творческое агентство «Эпоха» было средних размеров, в ней работало немало артистов по контракту, но там отсутствовал отдельный павильон звукозаписи. Производство песен происходило в других компаниях. В небоскребе Делун имелось одно такое первоклассное место по производству – студия Тинлэй. Но без комнаты для прослушивания никак нельзя было обойтись. Альбом или отдельная песня исполнителя после продакшна передавались соответствующим сотрудникам на прослушивание, после чего намечался план по маркетингу и распространению продукции. Поэтому комнату для прослушивания в агентстве «Эпоха» можно было считать профессиональной. Там имелся полный комплект звукового оборудования. Даже были большие проекционные экраны. Вместе с музыкальным сопровождением и микрофоном можно было устроить самую настоящую караоке-комнату. Танцация там спела для Лучиня две песни. Первая была лирической песней, а вторая – песней с быстрым темпом. Лучинь внимательно слушал ее. По По 10-бальной шкале танцация имела внешность на 7 баллов, а наряд и макияж на 8 баллов. У нее был слегка гнусавый голос. Она пела с некоторой истомой, присущей молодой девушке. Ее было весьма приятно слушать. Голос обладал отличительными чертами и потенциалом. Агентство «Эпоха» не без причины стало сотрудничать с ней. Но проблема заключалась в том, что эти самые отличительные черты голоса танцаца не проявлялись достаточно отчетливо. Своим вокальным мастерством она тоже не сильно блистала. Среди плеяды талантливых людей в столице ей было нелегко выделиться. Разве что хорошая песня могла помочь ей. Послушав ее, Лучень погрузился в раздумье. Другие авторы песен после прослушивания исполнителя обычно задумывались над тем, какая тематика, мелодия и аранжировка лучше будут сочетаться с теми особенностями, которыми обладал исполнитель. Лучень же размышлял по-другому. Проблема, над которой он задумывался, вовсе не была сложной. Он просто решал, какую подходящую песню выбрать. Если бы он хотел всех удивить, он мог бы тут же без проблем написать с десяток песен для танцаца. Пока Лучень копался в своих воспоминаниях, и танцаца, и Личжигао, и Вэньчжиюань молчали, с преисполненными надежды взглядами наблюдая за ним. Личжигао так напрягся, что у него даже на лбу проступили мелкие капли пота. В то же время в одном из кабинетов агентства «Эпоха» с кем-то по телефону разговаривала Чжан Шухуэй. «Угу», поняла. Она ходила взад-вперед по кабинету, то и дело соглашаясь с чем-то и иногда хмурясь. Чжан Цун сидела на диване, наблюдая за взволнованной племянницей, и беспомощно качала головой из стороны в сторону. Это дитя всегда было таким суетливым. Как только сталкивается с какой-то неприятностью, сразу впадает в панику. Чжан Цун была тетей и агентом Чжан Шухуэй, но на самом деле исполняла роль няньки. Спустя некоторое время Чжан Шухуэй закончила телефонный разговор. Сжимая изо всех сил мобильный телефон, она подавленно произнесла: «Тетя, пришел тот самый Лучень. Малыш Чень сейчас сообщил мне, что менеджер Вэнь пошел вместе с этим Лученем, а также с Личжигао и танцаца в комнату для прослушиваний». «Что?» Услышав эту новость, Чжан Цун изумилась и слегка изменилась в лице, но вскоре она все поняла и невольно холодно усмехнулась. А этот олух Личжигао, оказывается, немного досмышлен. Наверняка, он выбрал подходящий момент, чтобы убедить Вэньчжиюаня попросить этого Лученя написать песню для танцаца. Он перешел мне дорогу. Ранее Чжан Цун специально распространила по компании новость про несостоявшуюся сделку, чтобы оконфузить Вэньчжиюаня. Но она не ожидала, что за благоприятную возможность ухватится Личжигао. Немного поколебавшись, Чжан Шухуэй спросила: «Тетя, скажи, а что, если танцаться?» Несмотря на то, что она тоже являлась артистом по контракту, подчинявшимся менеджеру Вэньчжиюаню, Чжан Шухуэй никогда не принимала во внимание танцаться, которая начала карьеру раньше, да и последняя была ниже на 2 ранга, поэтому изначально не могла представлять никакой угрозы. Однако тот факт, что танцаца связалась с Лученем, заставил Чжан Шухуэй инстинктивно насторожиться. Для Чжан Шухуэй Лучень вовсе не являлся незнакомым человеком. Она смотрела практически все выпуски шоу «Вокальный Китай». Одаренность Лученя не подлежала никаким сомнениям. Чжан Шухуэй больше всего понравилась финальная песня «Ярчайшая звезда на ночном небе», которая прямо-таки запала ей в душу. Поэтому, узнав ранее, что Вэньчжиюань запросил деньги у агентства для того, чтобы Лучень написал ей песню, она очень обрадовалась. Но Чжан Цун всячески противилась этому. У Чжан Цун действительно имелись сильные аргументы, чтобы возражать. Стиль произведений Лученя не подходил Чжан Шухуэй, еще и цена была чересчур завышена. Как сказала Чжан Цун, такую звездную цену мог предложить лишь возомнивший о себе слишком много новичок, а Вэньчжиюань действовал безрассудно и непременно выставит себя на посмешище. Она не хотела, чтобы ее Чжан Шухуэй тоже стала мишенью для насмешек. Чжан Цун предложила для Чжан Шухуэй Сиюэ: 250 тысяч вполне хватит на покупку 3 песен. Как можно было позволить Вэньчжиюаню впустую проматывать деньги, о получении которых так усердно ходатайствовала Чжан Цун? Чжан Шухуэй согласилась с точкой зрения Чжан Цун, потому что понимала, что тетя сильно любила ее и никогда не желала ей вреда. Однако, услышав сейчас новость, Чжан Шухуэй вновь потеряла душевное равновесие. Чжан Цун прекрасно понимала, о чем думала ее племянница, и без раздумий перебила ее, уверенно сказав: «У танцаца нет шансов. Какое право у нее есть запрашивать такую крупную сумму денег? Вэнь Чжэюань намеренно создал для нас такое представление. Он ведь не может сразу попросить этого Лучэня уйти, поэтому он и начал это представление, чтобы никого не оскорбить. Видимо, Ли Чжигао и Тан Цзэцэ просто вовремя подвернулись ему. Вот он и решил их использовать в качестве подмоги. Чем дальше размышляла Чжан Цун, тем все больше чувствовала, что права в своих догадках. Она резко хлопнула в ладоши. Вот же старый лис. Казалось, будто этот хлопок предназначался Вэнь Чжэюаню в качестве пощечины. Услышав эти слова, Ван Шухуэй сказала про себя: а ведь тетя говорит очень убедительно. По ее лицу тут же разлилась облегченная улыбка. Чжан Цун встала и взяла за маленькую ручку племянницу, начав утешать ее. Шухуэй, не забивай себе ничем голову. Я немедленно свяжусь с Си Юем и попрошу его написать для тебя несколько по-настоящему хороших песен, а затем мы выпустим альбом. Отлично. Чжан Шухуэй сразу же пришла в восторг и крепко обняла Чжан Цун. Тетя, ты так добра ко мне. О, дитя. Чжан Цун бросила на нее нежный взгляд. Она про себя довольно ухмыльнулась. Вэнь Чжэюань, хочешь войны со мной, ты ее получишь. А в этот момент, не ведающий о том, что ему объявили войну, Вэнь Чжэюань с надеждой пристально смотрел на Лучэня. Лучэнь наконец-то все обдумал и обратился к Вэнь Чжэюаню. Менеджер Вэнь, у меня уже появились кое-какие соображения по поводу песни для мисс Тан Цзэцэ. Послезавтра я принесу произведение и подпишем договор по передаче авторских прав. Что? Вэнь Чжэюань не мог поверить собственным ушам. Учитель Лучэнь, то есть вы имеете в виду, что к послезавтрашнему дню сможете написать песню для Тан Цзэцэ? Твою мать, это было чересчур быстро. Стоило сказать, что Лучэнь запросил 250 тысяч за песню, а такую цену устанавливали настоящие профессионалы своего дела. Конечно, для первоклассных звезд это была низкая цена, но для агентства эпохи это была поразительная цифра. Лучэнь вдруг заявил, что справится всего за два дня. На лицах Ли Чжигао и Тан Цзэцэ тоже показалось недоверие. Лучэнь слабо улыбнулся, сказав: эту песню изначально я готовил для Чэнь Фэйр, но чувствую, что она больше подходит для Тан Цзэцэ. Королева сладостных песен Чэнь Фэйр. Все присутствующие потеряли дар речи. Они только сейчас вспомнили, как сильно восхищалась Лучэнем Чэнь Фэйр. Она даже во время шоу пригласила Лучэня присутствовать на ее концерте в качестве почетного гостя. Поэтому, скорее всего, Лучэнь говорил правду. Глава 143. Будет не очень хорошо. 143. Будет не очень хорошо. Эту песню изначально я готовил для Чэнь Фэйр. Если бы любой другой недавно дебютировавший новичок произнес подобные слова, люди бы со смеху померли, услышав это. Но Лучэнь в самом деле отличался. Чэнь Фэйр еще на шоу «Вокальный Китай» в полной мере продемонстрировала свое восхищение Лучэнем. Она целых пять раз давала высшую оценку Лучэню, превзойдя в этом плане Таньхуна, чрезмерно любившего поддерживать новичков. На некоторых развлекательных сайтах в интернете даже появлялись слухи примерно под таким названием. Чэнь Фэйр увлекается молодым мясцом. Лучэнь не читал эти сплетни, иначе бы его стошнило. Вэнь Чжэюань, Ли Чжигао и Тан Цзэцэ тут же были поражены, но не поставили под сомнение утверждение Лучэня. Творческий талант Лучэня был вполне очевиден, а не раздут кем-то из посторонних людей. Так что тот факт, что Чэнь Фэйр заказала песню у Лучэня, вовсе не являлся чем-то невообразимым. Вэнь Чжэюань засиял от радости. Значит, эту песню учитель Лучэнь написал для дивы Чэнь Фэйр. Даже не думайте. Не успел Вэнь Чжэюань договорить, как его перебил Лучэнь. Я это не признаю. Лучэнь понял ход мыслей Вэнь Чжэюаня. Для новоиспеченного исполнителя это, несомненно, был бы отличный рекламный трюк. Но для начала все нужно было согласовать с Лучэнем. Если он даст отказ, то пусть даже агентство эпоха все равно разнесет слух, что песня изначально была написана для Чэнь Фэйр. Мало того, что получится отрицательный эффект, так агентство тем самым оскорбит еще и Лучэня вместе с Чэнь Фэйр. Получится больше ущерба, чем пользы. Вэнь Чжэюань не ожидал, что Лучэнь настолько сообразителен, раз сумел по одному взгляду определить ход его мыслей. Улыбка на лице Вэнь Чжэюаня невольно превратилась в смущение. Лучэнь рассмеялся. Ничего страшного, если вы упомянете мое имя ради раскрутки песни, но не надо сюда приплетать многоуважаемую Чэнь Фэйр. Пусть даже он и не упомянул бы недавно имя Чэнь Фэйр, он опасался, что ее все равно могли впутать в это дело. Следовало иметь в виду, что очень многие развлекательные и посреднические компании ради рекламы и раскрутки старались связать воедино не имевшие друг к другу отношения вещи и явления и дать этому свое толкование. Поэтому Лучень хорошенько уколол словами Вэнь Чжиюаня, чтобы у того не возникло никакой дурной идеи. Лучень был согласен продать свое произведение агентству «Эпоха» и был не против, чтобы за счет его имени осуществляли рекламу, но нельзя было впутывать третьи лица, иначе ни о каком сотрудничестве не могло быть и речи. У любого другого новичка просто не хватило бы компетенции, чтобы вести подобный разговор, но в случае с Лучинем Вэнь Чжиюань, наоборот, согласился с этой просьбой. Он даже пришел в возбуждение, ведь Лучень предлагал произведение, которое он готовил для самой Чэнь Фэйр. «Ладно, ладно», Вэнь Чжиюань поспешно сказал. «Будьте спокойны, учитель Лучень, у нас есть чувство приличия. В таком случае я пойду готовить договор, а послезавтра милости просим вновь посетить компанию». Лучень первым протянул руку. «Пусть наше сотрудничество будет плодотворным». Вэнь Чжиюань улыбнулся. «За приятное сотрудничество». Он крепко сжал руку Лучэня, чувствуя, как его переполняет радость. Этот менеджер из посреднического отдела агентства «Эпоха» в глубине души уже принял решение, что надо непременно подать заявку на получение денег на покупку песни. По правде говоря, двух дней было недостаточно. Процедура выдачи денег в компании проходила не так быстро, но, если пустить в ход связи, то у Вэнь Чжиюаня все получится. Тем более запрашиваемая сумма денег была не особо большой, а ничего не выйдет, так он расплатится из своего кармана. Ради того, чтобы усмирить заносчивую Чжан Цун, Вэнь Чжиюань готов был поставить все на кон. Тактично отказавшись от сердечного приглашения Вэнь Чжиюаня и остальных вместе отобедать, Лучень вернулся в свою рабочую студию. В 3 часа дня он там собирался дать интервью специальному корреспонденту из Фиксун Мусиц. Во время соревновательного процесса на шоу «Вокальный Китай» и после финала Лучень многократно давал интервью. Он общался как сразу с несколькими корреспондентами, так и приватно. Но такое специально назначенное, официальное интервью происходило впервые. Несмотря на то, что опрашивавший человек не являлся корреспондентом какого-то известного печатного издания или телеканала, однако Фиксун Мусиц считался самым крупным и влиятельным музыкальным сайтом. Любой новичок оказался бы рад, если бы с ним договорились насчет интервью для Фиксун Мусиц. Ради такого пиара люди были готовы даже заплатить. Причина, почему Лучэню выпала такая благоприятная возможность, в основном заключалась в том, что некоторые его произведения были очень популярны на сайте Фиксун Мусиц. Руководство Фиксун Мусиц плотно сотрудничало с организованным столичным спутниковым телевидением шоу «Вокальный Китай». Все живые выступления конкурсантов попадали на сайт и были бесплатны для скачивания. Хоть Лучень выступал с оригинальными произведениями, он тоже не стал исключением. Его песни многократно попадали в топ прослушиваний, размещавшийся на главной странице сайта Фиксун Мусиц. К настоящему моменту 3 оригинальные произведения, «Детское сердце в погоне за мечтой», «Ярчайшая звезда на ночном небе», «Ты мой сосед по парте», уже прослушали более 100 миллионов раз. Песня «Детское сердце в погоне за мечтой» 7 дней подряд занимала 1-е место в топе, после чего ее сместила песня «Ярчайшая звезда на ночном небе». Что касается «Взлететь еще выше», «Назад в детство», «Те цветы» и других композиций, то они тоже показывали превосходные результаты. А один раз даже весь топ был забит только песнями Лучэня. Такое редко можно было наблюдать. Администрации Фиксун Мусиц даже пришлось прибегнуть к техническим средствам, чтобы заново настроить топ. Многие песни Лучэня в итоге покинули топ, потому что непрерывное попадание его песен в топ оказывало серьезное влияние на рекламу, продажу и попадание в топ произведений многих партнеров сайта. «Важные господа, что тратили крупные деньги, возмущались, наши деньги не могут кануть в воду». Такие негласные законы в деловых кругах уже давно не являлись никакой тайной. Для того, чтобы засветиться и показать свой авторитет на главных развлекательных сайтах, абсолютно всем, не считая по-настоящему крупных суперзвезд, приходилось тратить деньги на покупку себе места. Фиксун Мусиц также действовал. Он являлся крупнейшим в стране музыкальным сайтом, на котором было зарегистрировано более 100 миллионов пользователей. Помимо процента от продаж песен, его главным доходом служила реклама и плата за вывод произведений в топ. Поэтому, когда были затронуты интересы спонсоров, Вполне естественным стало оказание давления на песни Лучина, но Лучина это не беспокоило. Все-таки цель прорекламировать свои произведения и так уже была достигнута. К тому же он все равно в дальнейшем планировал сотрудничать с руководством Fixun Musics, пустив в продажу свой альбом. Стоит ему добиться выдающихся успехов, и руководство Fixun Musics само начнет превозносить Лучина, а нынешнее интервью, похоже, в некотором роде станет возмещением морального ущерба. Большая часть из вышенаписанного являлась аналитическим выводом Луси, который был сделан для Лучина. Она постоянно внимательно следила за тенденциями в интернете. Старшая сестра также лично занималась блогом Лучина. Не считая организации интервью, Луси докладывала Лучиню обо всех предложениях, требуя от него, чтобы он сам принимал окончательные решения. «Недавно тебя искала одна фирма одежды, которая хотела бы, чтобы ты стал ее рекламным лицом. Я уже поговорила с ее представителями. Будем ли мы сотрудничать с этой фирмой, все зависит от твоего решения». В этом и состояло преимущество известности. Ты сидел у себя дома, а люди, полные надежды, сами являлись к тебе на порог с деньгами. В глазах Лучина невольно промелькнул блеск. Он тут же спросил, какую одежду рекламировать и за какую сумму. Задумавшись о съемках своей первой рекламы, он слегка взбудоражился. Луси слабо улыбнулась. «Мужские трусы. 100 000 за то, чтобы ты год был рекламным лицом». «Мужские трусы?» Для Лучина эта новость стала громом средь бела дня. Он думал, что ему предложат рекламировать костюмы или брюки, но результат превзошел все ожидания. Разумеется, каждый человек должен носить трусы, но, подумав о том, что ему придется сниматься в одних трусах и он будет размещен на рекламных плакатах или в журналах, Лучень почувствовал, что это было чересчур для него. Он невольно вздрогнул от холода, каждый волосок на его теле встал дыбом. «Решено. Помоги мне отказаться». Не то чтобы Лучень не желал подзаработать, просто он никак не мог согласиться на такой способ заработка. Основная причина заключалась в слишком маленьком заработке, который не стоил того, чтобы Лучень торговал своим телом. 100 000 – это всего лишь менее половины от стоимости его песен. Луси нисколько не удивилась ответу Лучиня. «Хорошо», – Лучень спросил. «Есть еще предложение?» Луси пролистала записную книжку в руках, продолжив. «Было несколько анонсных предложений, от которых я за тебя отказалась. Под анонсами в шоу-бизнесе подразумевались посещение артистом различных программ и общественных мероприятий типа ток-шоу, автограф-сессии, пресс-конференции, агитационного выступления, представительского мероприятия и привлечения к себе внимания какое-то определенное время по замыслу развлекательных или посреднических компаний. Большинство анонсов стоило денег. Цены зависели от статуса артиста в шоу-бизнесе, от нескольких тысяч до более 100 000, и лишь небольшое количество анонсов было бесплатным, чисто ради саморекламы. Бесплатными анонсами обычно занимались новые артисты, даже зарождались анонсные артисты, которые специально занимались анонсами. Только анонсные артисты имели очень низкий статус в шоу-бизнес. К таким артистам относились никчемные звезды без какой-либо популярности, с которыми ни одна компания не подписала контракт. Такие люди не работали, как все нормальные артисты, в съемочном павильоне или павильоне звукозаписи. Вместо этого они ежедневно торопились посетить эстрадные шоу, где обсуждали сплетни из мира шоу-бизнеса или распространяли новые слухи, касавшиеся их секретов и секретов других артистов. Или же на некоторых развлекательных программах они пытались устроить какой-нибудь крупный скандал. В общем, поступали низко. Будучи независимым артистом, Лучень не испытывал давления ни от каких компаний, поэтому в этом плане он чувствовал себя свободно. Некоторые посреднические компании принуждали сотрудничавших с ними артистов участвовать в анонсной деятельности. Конечно, не имея связи и ресурсов компании, мало кто первым обратится к Лучиню насчет анонсов. Но Лучень сам не испытывал интереса к этому, потому что у него было не так много времени, чтобы тратить его и свои силы на анонсы, за которые он ничего не получит. Луси знала точку зрения Лучиня, поэтому сразу дала отказ. В то же время она напомнила ему, если на подобное мероприятие позовет руководство столичного спутникового телевидения, ты, так или иначе, должен сходить. Лучень кивнул. Ему необходимо было поддерживать связи со столичным спутниковым телевидением. Пусть даже он ничего не получит, он должен был так поступить из уважения, а иначе с такой чрезмерной независимостью ему долго не продержаться в шоу-бизнесе. Еще назначили свои цены два букинг-агентства. Луси сказала, тебе предоставляются жилье, питание, билет на самолет или поезд туда-обратно. За одну песню платят 30 тысяч. Если ты согласишься, можно сперва подписать контракт на один год. Главным способом заработка для артиста являлись концертные турне, но установленные цены букинг-агентств немного разочаровали Лучина. Да и кто предоставит более лучшие условия новичку, который не имел поддержки ни от одной компании? Почесав голову, он спросил старшую сестру: «Сестрица, как думаешь, будет не очень хорошо, если я ничего с ними не обсужу и ничего не подпишу?» Луси ласково улыбнулась: «Ты и так знаешь, что будет нормально». Глава 144. Интервью. 144. Интервью. Специального корреспондента Фиксун Мусиц звали Лэй, Лэй-Лэй. Она была невысокого роста, около 160 сантиметров, но обладала впечатляющими сексапильными формами, имела овальное лицо, брови, походившие на листья ивы, большие глаза и ямочки на щеках. Во время ее улыбки обнажались два маленьких клыка. Также в ней присутствовала некоторая девичья непорочность. Встретившись с этой девушкой, любому бы человеку непременно стало крайне обидно за то, что она пошла в журналистику, а не в шоу-бизнес. У Лэй-Лэй был сладкий, мелодичный и ласкающий слух голосок, отдававший настоящим женским очарованием. Этот голос сразу расположил к себе Лучиня. «Учитель Лучинь, что побудило вас в итоге вступить на этот музыкальный путь?» 3 часа дня, в приемной рабочей студии Лучиня. Лучинь сидел напротив корреспондентки Фиксун Мусиц. На стеклянном чайном столике стояли 2 стакана только что заваренного кофе, над которыми струился белый пар. В воздухе разносился смутный аромат настоящих кофейных бобов. Лэй-Лэй явно испытывала больше интерес к Лучиню, чем к ароматному кофе. Как только она присела, то поспешно включила диктофон и задала первый вопрос Лучиню. Он рассмеялся. «Я недостоин называться учителем. Корреспондент Лэй, называйте меня по имени, мне так будет привычнее. Попробуйте для начала кофе. Кое-кто подарил мне этот привезенный из самой Бразилии кофе. Он довольно вкусный, а мы тем временем не спеша поговорим». Изначально учителями вежливо называли старшие поколения людей, которые давно дебютировали в шоу-бизнесе и уже долгое время являлись знаменитыми. Впоследствии это обращение получило более широкое распространение, им именовали уже любого, кто приобрел статус какой-никакой, но звезды, даже если такие люди не имели больших связей. Лучень являлся новичком, который только недавно дебютировал. У него изначально не было такой компетенции. Пусть даже он и написал неплохие произведения, его послужной список в шоу-бизнесе был слишком мал. Даже то, что посторонние люди называли Лучиня старшим чинем или братцем чинем, уже казалось странным. Но столичное спутниковое телевидение назначило его членом жюри во 2-м сезоне шоу «Вокальный Китай». Пусть даже он будет сидеть в жюри всего лишь на кастинге, его статус в деловых кругах все равно резко повысился, он уже не считался обычным новичком, что недавно дебютировал. К тому же в шоу-бизнесе с довольно большим почетом относились к авторам-исполнителям, поэтому вежливое обращение «учитель» не было таким уж излишним. Многое в шоу-бизнесе казалось таким чудным. Зачастую, самолично не побывав в этой сфере, ты был не в состоянии понять многих вещей. Но Лучень не мог с большой уверенностью признать, что он действительно заслужил такое обращение. Доброе имя дают тебе посторонние, а теряешь репутацию уже ты сам. Только ведя себя скромно и осмотрительно, можно далеко пойти. Почтительное поведение Лучиня и впрямь снискало симпатию Лэй-Лэй. Она расслабилась и сделала глоток кофе. В глазах корреспондентки тут же промелькнул блеск. Она похвалила: «Действительно недурно». Хотя Лэй-Лэй и не являлась знатоком по кофе, она вполне неплохо разбиралась во вкусах. Лучень улыбнулся. «Раз корреспонденту Лэй понравился кофе, позвольте преподнести вам баночку кофе. Не хотелось бы присваивать себе чужие заслуги». Этот кофе в 2 банках подарил Лучиню Вэнь Чжиюань. Вчера, после того, как закончились прослушивания в агентстве «Эпоха», Лучень не представил возможности сотрудникам агентства угостить его. Видимо, чувствуя себя неловко, менеджер посреднического отдела решил подарить Лучиню хотя бы 2 банки кофе. Лучень попросил Чэнь Синь купить посуду и приспособление для приготовления молотого кофе, чтобы принимать гостей. Результат действительно не разочаровал. Выпив стакан вкусного кофе, Лэй-Лэй стала вести себя более покладисто. «Тогда буду звать вас Лучинем, но и вам запрещается называть меня корреспондентом Лэй». Лучень улыбнулся. «Хорошо, сестрица Лэй-Лэй». Лэй-Лэй была старше Лучиня где-то на 4-5 лет, поэтому вполне нормально было называть ее сестрицей. Если дословно переводить, то будет не сестрица, а старшая сестра. Если желал стать звездным кумиром, то очень важно было контактировать с журналистами из различных средств массовой информации, иначе в печатных изданиях и интернете частенько будут появляться порочащие тебя статьи, а такое вряд кто вынесет. Настоящая суперзвезда обычно имеет очень хорошие связи со средствами массовой информации. Взять, к примеру, Тань Хуна. В течение многих лет не появлялось никаких скандальных слухов и сплетен о нем. Конечно, свою роль здесь сыграли его личные моральные качества, но все-таки ключевым моментом являлись его большие связи в шоу-бизнесе. Чин Цзиньхао поделился с Лучинем и Луси своим большим опытом, как наладить хорошие отношения со средствами массовой информации. Лучинь владел богатым опытом трех жизней из мира сновидений, поэтому все усваивал на лету. После того, как он непродолжительное время весело поболтал и завел знакомство с Лэй Лэй, оба человека перешли к сути дела, вернувшись к официальному интервью. Лэй Лэй вновь подняла прежний вопрос. Поразмыслив, Лучинь ответил: «Я впервые соприкоснулся с музыкой, потому что родители возлагали надежды на меня. В детстве я учился играть на пианино, но, видимо, из-за недостаточной одаренности я долго не проучился, забросив это дело. Впоследствии я влюбился в гитару, поэтому решил научиться играть на этом инструменте, но на тот момент я играл на гитаре, чтобы цеплять девчонок». Когда Лучинь договорил до этого места, на лице Лэй Лэй показалась понимающая улыбка. Многие юноши учились петь и играть на музыкальных инструментах, а затем, строя из себя крутых парней, привлекали таким способом внимание девушек. Лэй Лэй невольно вспомнила свои студенческие годы, когда один студент пел для нее под окнами общежития. К сожалению, тот парень не был таким же талантливым и привлекательным, как Лучинь, а иначе, кто знает, может быть, она бы и согласилась с ним встречаться. Лучинь продолжил: «Когда я поступил в университет, дела в моей семье ухудшились. Мне пришлось рано уехать в столицу на заработки. Отправной точкой моего музыкального пути можно считать момент, когда я стал выступать на разогревах в одном столичном баре». Лэй Лэй произнесла: «Вы уже как-то на шоу «Вокальный Китай» говорили, что ваша мечта – это заработать много денег, чтобы помочь семье погасить все долги. Получается, вступить на музыкальный путь вас побудили семейные обязанности?» Лучинь откровенно заявил: «Можно и так сказать». Став чемпионом шоу «Вокальный Китай», Лучинь в своем родном городе Биньхэ считался прямо-таки знаменитостью. Поэтому вскоре на блог-платформе «Волна» кто-то огласил сенсационные сведения по его семейным обстоятельствам. Когда-то отец Лучиня Лу Циншен в Биньхэе считался известным предпринимателем. Его бизнес потерпел неудачу из-за начавшегося международного финансового кризиса, что привело к разрыву цепи снабжения денежных средств. Лу Циншен всегда имел хорошую репутацию в Биньхэе, был честен и отвечал за свои слова, поэтому очень многие родственники, друзья и партнеры согласились одолжить ему денег, но в результате в связи с болезнью он неожиданно скончался. Судьбе семейства Лу нельзя было позавидовать, но самым поразительным стало то, что вдова Лу Циншина Фан Юнь, она же мать Лучиня, с твердой решимостью взяла на свои плечи эти огромные долги, не позволив родным и друзьям, что доверяли Лу Циншину, потерпеть убытки, и не позволив репутации Лу Циншина испортиться. Когда люди узнали об этом факте, они преисполнились восхищением перед Фан Юнь. Добросовестность всегда считалась высокой добродетелью в китайском народе. Поэтому рассказанная Лучинем на шоу «Вокальный Китай» мечта о том, чтобы заработать побольше денег, не только не вызывала никакого отвращения, но и, наоборот, позволяла ощутить людям искренность, уверенность и смелость Лучиня. В песне «Детское сердце в погоне за мечтой» пелось о несгибаемом духе Лучиня во время его столкновения с жизненными трудностями. А блог Чжуанхао, который ставил под сомнение мечту Лучиня, уже давно зафлудило бесчисленное количество человек. Даже журнал «Очарование», в котором работал Чжуанхао, не смог выдержать давление от интернет-пользователей и вынужден был от лица Чжуанхао принести извинения. Теперь даже блог так называемого редактора и музыкального критика был удален. Лэй Лэй коснулась этой темы, чтобы расставить все точки над «и». Все-таки ранее Лучинь публично не комментировал эту ситуацию. Она продолжила спрашивать: «Тогда что позволяет вам получать такие разнообразные музыкальные идеи? Вы написали такие замечательные, но при этом совершенно разные по стилю песни, как «Весна» и «Ты мой сосед по парте». Откуда вы черпаете вдохновение?» Почему в своем творчестве вы придерживаетесь разных жанров, и как вы относитесь к подозрениям некоторых людей, будто это не ваши композиции? Несмотря на глубокую симпатию к Лучиню, по мере того, как продвигалось интервью, неизбежно вырывалась наружу журналистская натура Лейлы. Вопросы градом посыпались на Лучиня, стремясь раздавить его, но девушка не чувствовала, что что-то было не так. Раз Лучинь оказался в шоу-бизнесе, став привлекавшей всеобщее внимание звездой, значит, в будущем ему придется дать еще множество различных интервью, сталкиваясь с еще более заковыристыми, яростными и даже ядовитыми вопросами, чем от Лейлы. Если он сейчас не мог справиться с приватным интервью, тогда в будущем будет еще сложнее. Поэтому Лейлы умышленно ускорила темп речи и задала вопросы определенного характера, чтобы нагнать на Лучиня чувство угнетения. Она хотела посмотреть, как отреагирует Лучинь. На самом деле, с тех пор, как Лучинь принял участие в шоу «Вокальный Китай», в интернете до сих пор не замолкали сомневающиеся голоса, которые обращали внимание на манеру создания его песен. Типичным примером служила «Весна». Эта песня совершенно не походила на произведение, которое был способен написать 22-летний молодой человек. Лучинь же повел себя не так, как Лейлей себе представляла. Он не напрягся и не пришел в замешательство. Лучинь спокойно улыбнулся, не став отвечать непосредственно на вопросы Лейлей. «Сестрица Лейлей, сперва я расскажу о происхождении своего ника на блок-платформе «Волна», Лучинь FMX». Лучинь на блок-платформе «Волна» был известен, как Лучинь FMX. В настоящий момент на него было подписано более 5 миллионов человек, поэтому он имел VIP-аккаунт. Его посты достаточно много человек комментировали, лайкали и репостили, но никто не знал истинного смысла его ника. Лейлей тут же растерялась, не ожидав, что название блога Лучиня как-то связано с ее вопросами. Но интуиция корреспондента подсказывала ей, что у Лучиня непременно было свое мнение на этот счет. Поэтому, улыбнувшись, она кивнула головой. Лучинь объяснил: «Лучинь FMX. Под Лучинем подразумеваюсь сам я, а под аббревиатурой FMX подразумеваются другие три человека. Их зовут Фан Мины, Можани и Сюйбо. Они наставники и друзья в моей жизни и на моем музыкальном пути. Они позволили мне понять смысл жизни. Они позволили мне понять важность упорства. Они». Ранее, во время продажи авторских прав на «Весну», Лучинь рассказал другим людям историю о Сюйбо. В тот момент в глубине души он поклялся, что превратит в этом мире имя Сюйбо в легенду. Но не только Сюйбо, но еще и Фан Мины вместе с Можанем являлись такими же важными личностями для Лучиня. Ему казалось, что без кого-то одного из них его жизнь после того долгого сна больше не будет полноценной. Поэтому, воспользовавшись удобным случаем, который предоставило эксклюзивное интервью для Fixun Musics, Лучинь решил рассказать истории трех человек. Это делалось не только для того, чтобы как-то оправдаться перед посторонними. Это делалось, чтобы почтить память этой троицы. Глава 145. Весьма серьезная обстановка. 145. Весьма серьезная обстановка. После окончания университета Лейлей стала корреспондентом, проработав в мире шоу-бизнеса 3 года. Конечно, она не могла сравниться по опыту с тертыми калачами, занимавшимися тем же, чем и она. Однако она уже успела взять интервью у многих звездных кумиров. Большинство из них составляли новые, недавно дебютировавшие артисты. Но Лейлей никогда не встречала новичков, подобных Лучиню. Он уже прославился в мире шоу-бизнеса, имел соответствующую популярность, но при этом по отношению к Лейлей вел себя скромно, говорил вежливо, без какого-либо лицемерия, доставляя истинное наслаждение во время интервью. Вдобавок он имел привлекательную внешность, причем не походил на тех смазливых красавчиков, что нынче были в моде. В нем чувствовался дух стильного, опрятного мужчины. Слушая, как Лучинь рассказывает свою историю, Лейлей чувствовала, будто сама пережила его жизнь. Лейлей незаметно для себя отключила свои профессиональные инстинкты, начав очень внимательно и увлеченно слушать Лучиня. Рассказ Лучиня оказался недлинным. Он лишь объяснил причины, почему у него получались такие специфические песни. Придя в себя, Лейлей невольно произнесла: «Вам очень повезло. Это огромная удача для человека, если в его жизни есть учитель в виде друга. У Лучиня же было целых 3 таких человека». Он спокойно сказал: «Да, мне необычайно повезло. Длинный сон в ту ночь оказался настоящим чудом, а также удачей для Лучиня». Лейлей охнула. Неудивительно, что вы сумели сотворить такие незаурядные произведения. Тогда как вы относитесь к сомнениям посторонних людей?» Лу Чэнь без раздумий ответил: «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». Цитата из божественной комедии Данте. Находясь в мире шоу-бизнеса, с получением огромной славы ты обязан был уметь выдержать нападки и клевету в свой адрес. Ух ты! В глазах Лэй-Лэй промелькнул блеск. «Вы тоже читали божественную комедию Данте?» Лу Чэнь улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. Лэй-Лэй ощутила небольшое головокружение, потому что улыбка Лу Чэня в этот момент казалась такой же ослепительной, как солнечный свет. Ее лицо невольно залилось краской. Она поспешно переключила тему разговора, спросив: «Получается, в будущем вы...» Дальнейшее интервью вернулось в прежнее русло, идя по запланированной программе. Лэй-Лэй расспросила Лу Чэня о его планах на будущее и намерении выпускать альбом, а также спросила о Чэнь Фэйр. В октябре Чэнь Фэйр будет проводить концерт в столице, а одним из почетных гостей был Лу Чэнь. Лэй-Лэй даже расспросила о росте, весе, увлечениях Лу Чэня и критериях, по которым он выбирал себе девушек. Лу Чэнь подробно отвечал на вопросы, а когда вопросы касались его личной жизни, он просто улыбался и ничего не отвечал. Лэй-Лэй вовсе не сердилась. Между обоими участниками интервью установилась необычайно гармоничная атмосфера общения. Интервью закончилось в 16:30. Лу Чэнь встал, сказав: «Лэй-Лэй, давайте вместе вечером перекусим. Здесь есть неплохой ресторан». Лэй-Лэй улыбнулась: «Мне бы очень хотелось, но у меня еще много работы, поэтому как-нибудь в следующий раз». Заметив, что она сказала так не из-за показной вежливости, Лу Чэнь не стал настаивать. Он подозвал Луси. Оба человека проводили Лэй-Лэй до выхода. Перед прощанием Луси всучила Лэй-Лэй красный конверт. Таково было одно из правил приличия в шоу-бизнесе. В конверте лежало 10 крупных купюр. Если бы не наставление Чэнь Цзиньхао, Луси не узнала бы о таком правиле и тем более не узнала бы, сколько конкретно надо давать денег. Разным корреспондентам передавались разной толщины красные конверты. Лэй-Лэй не отказалась от денег, твердо решив, что по возвращении в компанию она скажет еще больше приятных слов в адрес Лу Чэня. Она даже придумала заголовок к эксклюзивному интервью: «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». Проводив взглядом корреспондентку Фиксун Мусиц, Луси тихо вздохнула и обратилась к Лу Чэню: «Если ничего впоследствии серьезного не произойдет, держись как можно дальше от этой женщины». Ранее, когда Лэй-Лэй брала интервью у Лу Чэня, Луси не присутствовала на месте, однако, когда корреспондентку провожали, острая женская интуиция подсказала Луси, что Лэй-Лэй, похоже, испытывала симпатию к Лу Чэню. Это открытие заставило старшую сестру насторожиться. Она вовсе не хотела вмешиваться в личную жизнь Лу Чэня. Однако мир шоу-бизнеса был таким хаотичным, там было столько падших женщин. Если Лу Чэнь станет одержим одной из них, это принесет немалые хлопоты. Лу Чэнь горько усмехнулся: «Сестрица, корреспондент Лэй неплохой человек, да и я знаю меру». Луси окинула его презрительным взглядом: «Я просто предостерегаю тебя. Так или иначе, главное, что ты сам все понимаешь. Кроме того, завтра ты должен подписать контракт с агентством «Эпоха». Ты приготовил песню?» «Уже давно приготовил», — Лу Чэнь уверенно заявил. «Тебе лишь осталось дождаться получения денег». В отличие от чрезмерно уверенного в себе Лу Чэня, Вэнь Чжэюань чувствовал небывалую робость. Позавчера у него кипела кровь от того, что на него надавила Чжан Цун, поэтому он согласился на просьбу Ли Чжигая запросить денег на покупку песни для танцаца. В результате, пустив в ход связи, Вэнь Чжэюань действительно сумел получить 100 тысяч. Обычно так быстро выдавали деньги лишь самым первоклассным артистам компании. И все же Вэнь Чжэюань абсолютно не испытывал никакой радости. Потому что, только когда он успокоился, он обнаружил, что в самом деле поступил слишком импульсивно. Теперь можно было считать, что Вэнь Чжэюань был окончательно связан с Тан Цзяо или Чжигао. Пострадает один, пострадают и все остальные. Выйдет неплохо, если Лу Чэнь предоставит заслуживающие своих денег произведение. А вот если песня окажется посредственной, вряд ли тогда Вэнь Чжэюань удержится на должности менеджера. Только посмотрите, какие люди сидели сегодня в комнате для прослушиваний. Самым главным человеком там был заместитель генерального директора агентства «Эпоха», он же непосредственный начальник Вэнь Чжэюаня, Сун Сюнь. Также в комнате присутствовали директор посреднического отдела, директор отдела связи с общественностью и два менеджера из посреднического отдела. Вэнь Чжэюань прекрасно понимал, что эти двое менеджеров, что были одного с ним ранга, пришли сюда, чтобы посмотреть, как он облажается. Кроме того, еще присутствовал музыкальный консультант Вань Синга из студии Тинлэй. Вань Синга в шоу-бизнесе считался известным композитором. Он спродюсировал огромное множество альбомов и консультировал многие развлекательные, медийные и звукозаписывающие компании. Сун Сюнь был его близким другом. Сун Сюнь сказал, что пригласил Вань Синга, чтобы тот проверил произведение Лучиня, но истинная цель этого приглашения была неизвестна. Ведь всего одна песня не заслуживала такого внимания, пусть даже она и стоила 250 тысяч. Более того, Чжан Цун и Чжан Шухуэй тоже присутствовали. Согласно правилам, им обоим не разрешалось здесь появляться, но Чжан Цун имела довольно крутые связи. Вэнь Чжиюань отчетливо осознавал, что, если посторонние лица увидят, что он опозорился, Чжан Цун приготовится забивать гвозди в крышку его гроба. Эта женщина уже давно метила на его должность. Что же касается Ли Чжигао, то он находился не в том положении, чтобы занимать сидячее место в комнате для прослушиваний, поэтому уже давно забился в углу комнаты. Сложилась весьма серьезная обстановка. Даже несмотря на дувший в комнате очень холодным воздухом кондиционер, с Вэнь Чжиюаня обильно струился пот. «Менеджер Вэнь, сколько еще нам ждать?» Не прошло и нескольких минут после того, как все люди уселись, а Чжан Цун уже ехидно задала вопрос. «У директоров не так много свободного времени. Ёб твою мать, разве я их приглашал сюда?» — выругался про себя Вэнь Чжиюань. Ему так и хотелось тут же завалить эту стерву на пол, дав ей хорошую пощечину, и своим крупным 100-килограммовым телом как следует оприходовать ее. Разумеется, это были всего лишь его мысли и не более. Он вынужден был улыбнуться Сун Сюню, объяснив: «Директор Сун, я тогда пойду потороплю. Сегодня в час дня Лучень вместе со своим человеком прибыл в агентство. Обе стороны уже подписали официальный контракт по передаче авторских прав. Песня была передана Танцаца. Она сама заплатила 100 тысяч. Будучи автором песен, Лучень вел себя достаточно профессионально. Он не просто продал песню, получил деньги и умыл руки, а еще и дал индивидуальные наставления Танцаца насчет того, как стоило исполнять композицию. Все-таки только автор песни мог в полной мере выразить суть песни. После наставления необходимо было провести прослушивание в комнате для прослушиваний. Лучень даже подготовил музыкальное сопровождение. Для Вэнь Чжиюаня стало неожиданностью, что Сун Сюнь вдруг пришел сюда вместе с таким большим отрядом людей. Впрочем, Вэнь Чжиюань не стал никак вмешиваться в общение между Лученем и Танцаца, а уселся в комнате, ожидая начала прослушивания новой песни. Чжан Цун, что до сих пор находилась в дурном настроении, тоже появилась в комнате с племянницей. Вэнь Чжиюань так разволновался, что чувствовал, как у него вот-вот выскочит сердце из груди. Но ничего уже нельзя было исправить, уже поздно было о чем-либо сожалеть. Этот менеджер из посреднического отдела просто пал духом. Все свои надежды он мог возложить лишь на Лученя. Вэнь Чжиюань винил себя за чрезмерную импульсивность. «Не торопитесь». Сун Сюнь изысканно отмахнулся, сказав: «Не будем беспокоить людей и прерывать их работу. Подождем еще немного». Этому заместителю гендиректора агентства «Эпоха» было за 30 лет. Он имел интеллигентную внешность и изящные манеры, но вел дела решительно и умело. Вышестоящее руководство сильно доверяло ему, поэтому в компании он обладал высоким авторитетом. Сидевший рядом с ним Вань Синга поправил очки в черной оправе, произнеся: «Ваше агентство действительно готово на многое пойти. За 250 тысяч песня должна быть настоящим шедевром. Но этот Лучень творчески одарен. Надеюсь, его произведение окажется достойным этих денег». Вань Синга и Сун Сюнь являлись старыми друзьями. Услышав, что агентство «Эпоха» заплатило высокую цену, чтобы заказать песню у Лученя, Вань Синга испытал глубокий интерес к этому делу. Он решил прийти и познакомиться с этим новым автором-исполнителем, чья популярность резко возросла. Он не знал всей истории о Лучине, но чувствовал, что эта цена была слишком завышена, поэтому ему невольно захотелось придраться и найти ошибки в произведении Лучиня. «Весна», «Ты мой сосед по парте» и другие песни являлись весьма хорошими произведениями, но ведь Лучень как-никак являлся новичком. Если новичок удумал мгновенно сделать головокружительную карьеру, тогда как быть старшему поколению шоу-бизнеса? Вань Синга казалось, что своими действиями Лучень нарушает некоторые правила игры. Разумеется, это считалось нормальным, когда молодые люди поступали заносчиво, полагаясь на свои блестящие таланты. В настоящее время отечественной музыки недоставало оригинальности, а появление Лучиня стало благоприятным событием, поэтому все-таки на первом месте стояло поощрение, а не порицание. Следовало иметь в виду, что Тань Хун и Чэнь Фэйр, эти две суперзвезды, очень восхищались Лучинем. Пока Вань Синга был погружен в свои мысли, Сун Сюнь лишь молча улыбнулся. Дело по покупке агентством песни у Лучиня было относительно сложным и касалось внутренних конфликтов по поводу власти в агентстве. Сун Сюнь привел людей в основном ради того, чтобы их запугать. «Вы, дамы и господа, и дальше можете кусаться друг с другом, лишь бы это никак не влияло на развитие агентства, а иначе я вас всех отсюда вышвырну». Сун Сюнь быстро пробежался своим предупреждающим взглядом по сидевшим рядом Чжан Цун и Чжан Шухуэй. Чжан Цун заметила этот взгляд и тут же заискивающе улыбнулась. «Ох уж эта женщина!» Сун Сюнь тихо вздохнул про себя. Как раз в этот момент распахнулась дверь в комнату, в которую вошли юноша, одетый в футболку и джинсы, и девушка в белом платье. Увидев, что вся комната была забита людьми, оба человека слегка растерялись. Вэнь Чжэюань же облегченно выдохнул, поспешно встал и окликнул. «Учитель Лучень, глава 146, такая высокомерная, 146, такая высокомерная, весьма серьезная обстановка». Лучень совершенно не ожидал, что в комнату для прослушиваний вдруг явится так много людей, поэтому невольно перепугался. Он с недоумевающим видом посмотрел на Вэнь Чжэюаня. «Это как вообще понимать?» Вытерев пот со лба, Вэнь Чжэюань разъяснил. «Учитель Лучень, позвольте вам представить это». Сперва он представил Лучиню Сун Сюня, затем Вань Синга, директора посреднического отдела, директора отдела связи с общественностью и остальных. Что же касается Чжан Цун и Чжан Шухуэй, то Вэнь Чжэюань проигнорировал их, даже не взглянув на них. «Раз вы обе не уважаете меня, тогда почувствуйте теперь это чертово неуважение на своей шкуре». В глазах Чжан Цун промелькнул огонек гнева, но в комнате присутствовало так много высокопоставленных лиц компании, что она не посмела показать свой пылкий характер. Остальные люди вне зависимости от своего мнения отнеслись почтительно к Лучиню.